Конец примечания. Герцог признавался в письме, что на протяжении всей службы горько рыдал, но потом взял себя в руки и сумел привести местных лордов к присяге на верность его племяннику, новому королю Эдуарду V. Кейт никогда не видела младшего Эдуарда, потому что большую часть своей жизни тот провел при дворе в Ладлоу. Но она сочувствовала кузену, так рано потерявшему отца, и искренне молилась за него. Быть королем — тяжелое бремя, даже если ты уже взрослый. «Еще один несовершеннолетний король», — сказала герцогиня, когда они сели обедать в зале. «Будущее страшит меня, но там мой отец. Он будет наставлять короля, и ничего плохого не случится», — возразила Кейт, кладя нож и вытирая пальцы о салфетку. «Разве не так?» Деливший с ними трапезу капеллан замка чуть подался к ней. «Есть старое пророчество, госпожа Катерина. Горе тебе, о страна, коли король — дитя. Нашему королевству везет, в кавычках, на несовершеннолетних королей. Это всегда приносило несчастье, ибо порождало разброд и соперничество среди высшей знати. Покойный Генрих VI унаследовал корону, будучи младенцем, и вместо него страной правили многочисленные группировки. В отсутствие твердой королевской руки были подорваны закон и порядок. Теперь же угроза исходит от вдовствующей королевы и ее родни. «Мой отец положит этому конец», — не сдавалась Кейт. «Он в своем праве, увы, дитя мое. В последнее время мы видели в этой несчастной стране немало примеров тому, как сила брала верх над правом. Но мы должны верить, за вашим отцом стоит немалая сила, и герцог пользуется уважением. Он принадлежит королевскому роду, а эти Вудвилли, они просто выскочки. Да, но король сейчас в их руках, и вы можете не сомневаться, они уже отравили его юную душу ненавистью к милорду Глостеру», — возразила герцогиня. Она почти ничего не ела. «На стороне моего отца лорд Гастингс и лорд Бекингем. Вместе с ними он победит», — не отступала Кейт. Она не желала, не могла верить, что возможен какой-либо иной исход. По ее разумению, герцог был неуязвим. Разве не он захватил Берик на Твиде во время войны с шотландцами? «Ваше почитание и любовь к отцу весьма трогательны», — улыбнулся капеллан. «Мы должны молиться в ожидании хороших новостей». И Кейт молилась. Много часов проводила она в церкви, стоя на коленях, рядом с герцогиней, и прося Господа сохранить и поддержать отца. Его присутствие всегда придавало ей уверенности, а теперь она словно лишилась опоры. Герцогиня Анна явно чувствовала то же самое. Они обе искренне любили его. Кейт невинной дочерней любовью. Ричард был очень заботливым отцом. Анна же испытывала благодарную страсть к спасшему ее рыцарю. Она любила рассказывать детям эту историю, и на третий вечер после отъезда Ричарда, когда юный Эдуард Милхемский попросил, чтобы мать поведала им о тех событиях еще раз, она нежно улыбнулась своему красивому, но такому хрупкому сыну, ощутив привычный страх за его здоровье, и согласилась. Она ни в чем не могла отказать ему. «Ричард хотел жениться на мне», — начала Анна, когда вся семья собралась вокруг нее у огня. «Мы знали друг друга с детства, потому что милорд вырос в доме моего отца. Мы играли вместе, и я называла его Дикон. А потом пришло время, и он от всего сердца стал звать меня Душенькой. Ваш отец был младшим в большой семье, не очень крупным и сильным, но он трудился без устали, чтобы овладеть военным искусством. Я восхищалась этой его целеустремленностью. Потом он уехал ко двору короля, и мы некоторое время не виделись. «Расскажите нам о спасении», — тоненьким голоском проговорил Эдуард. Кейт улыбнулась и взъерошила и без того растрепанные волосы младшего братишки, а его мать продолжила рассказ. «Мой отец, убитый в сражении при Барнете, оставил мне и моей сестре Изабелле богатое наследство, которое мы должны были разделить. Изабелла, дети, вышла за герцога Кларенса, старшего брата вашего отца. Он оказался нехорошим человеком. Его честолюбие и алчность были непомерными. Наследство, доставшееся Изабелле, перешло к нему, потому что она стала его женой, но Кларенсу этого показалось мало. Этот злодей вознамерился завладеть и моей долей. Я тогда жила в его доме и под его опекой, но узнав, что Дикон хочет жениться на мне, Кларенс увез меня и спрятал в своем большом доме в Лондоне, заставив работать судомойкой. Милорд Кларенс предупредил, что если я стану жаловаться или раскрою, кто я такая, для меня все может кончиться очень плохо. А поскольку он один раз уже грозился навеки упрятать меня в монастырь, то я крепилась и держала рот на замке. «Представляю, как тяжело вам пришлось», — заметила Кейт. «Да уж, я ведь и понятия не имела, как скрести кастрюли или нарезать овощи. Я росла в замке и получила благородное воспитание. Повариха постоянно бронила меня. Она, конечно же, не подозревала, кто я такая, но потом...» И тут на бледных щеках Анны появился румянец. «Дикон нашел меня. Кто-то из людей Кларенса рассказал ему обо мне. Я думаю, Дикон дал ему денег. Он ворвался в лондонский дом Кларенса, охваченный жаждой мести, и потребовал, чтобы меня немедленно отдали ему. Что ж, милорд ведь приходился братом королю, и гнев его был страшен. Никто не осмелился ему возражать. Не могу передать, какое облегчение я испытала, увидев Ричарда. «Он вас увез и женился?» «Не сразу.